Джеймс Шмидт. «Ветры времени». Гёфти Раммер шел по узкому проходу между командным отсеком и номерами люкс Серебряной Королевы, стараясь придать своему изможденному лицу властно самоуверенное выражение. Если бы оба его пассажира заподозрили, что за прошедшие несколько минут их пилот и одновременно владелец фирмы Раммер «Космические путешествия» несколько раз был на грани нервного срыва, ни к чему хорошему это бы не привело. Он открыл дверь в люкс мистера Молбоу и зашел туда. Мистер Молбоу лежал на спине на своей кушетке с закрытыми глазами. Он был бледен как смерть и не приходил в сознание. Бедняга был сражен наповал, когда какие-то неведомые силы ни с того ни с сего принялись волтузить похожий на брюкву корпус Серебряной Королевы. За всю 18-летнюю историю космических странствий королевы никто так свирепо ее не колошматил. Рядом с кушеткой стояла на коленях Кэрри Рус, секретарша Молбоу, и щупала у патрона пульс. Она озабоченно взглянула на Гёфти. «Что тебе удалось выяснить, капитан?» — спросила она дрогнувшим голосом. Гёфти пожал плечами. «Пока ничего определенного. Хорошо, хоть корабль цел. Бадья крепкая, ничего не скажешь. В других же отношениях...» «В общем, я напялил скафандр и выглянул из аварийного люка. Та же картина, что и на обзорных мониторах». «Значит, ты не имеешь ни малейшего понятия ни о том, что с нами приключилось, ни о том, где мы находимся?» Настойчиво продолжала расспрашивать мисс Рус. Девушка отличалась невысоким ростом, прекрасными большими серыми глазами и густыми, истинно черными волосами. Она была босая и щеголяла в ночном прикиде, который состоял из чего-то мягкого, обернутого вокруг стана и бюста, и мягких широких брюк. Ее волосы были растрепаны. Сейчас она выглядела лет на 15, не старше. Она спала в своем люксе, когда на королеву что-то шлепнулось. Тогда у нее хватило здравого смысла не вылезать из окружающего койку поля безопасности до тех пор, пока корабль окончательно не перестанет содрогаться и взбрыкивать. Таким образом, она оказалась единственной на борту, кто не собрал за время тряски солидную коллекцию синяков и ушибов. Разумеется, она была напугана, но держалась в этой нештатной ситуации молодцом. Гёфти осторожно произнес. «Возможны разные варианты. Ясное дело, королеву каким-то макаром вышибло из нормального пространства. Чтобы придумать, как вернуться обратно, потребуется некоторое время. Но главное, что корабль не поврежден. Так что пока все не так уж плохо». Кое-как он убедил мисс Рус. А вот себя Гёфти вряд ли успокоил. Он был квалифицированным пилотом нормального пространства и субпространства. Заключив небольшой договор с военно-космическими силами Федерации, он в течение последних 8 лет занимался в ядре частным извозом на 2 своих кораблях и нередко хаживал за пределы космических границ звездного скопления. Но он никогда не сталкивался ни с чем подобным. То, что он увидел на экранах мониторов, когда корабль более или менее обрел устойчивость, что позволило капитану оторваться от пола кабины управления, а через несколько минут с определенной прытью вынырнуть из аварийного люка, не поддавалось никакому осмыслению. А может, и не имело никакого смысла. Судя по показаниям приборов, за обшивкой королевы находился вакуум и стояла темень, хоть глаз выколи. Правда, периодически вспыхивали какие-то огоньки. Их блеск длился не дольше мгновения, и они возникали то тут, то там, словно булавочные уколы. И еще одно явление поразило Гёфти. Нечто, отдаленно напоминающее гигантский взрыв. Внезапно окружающее пространство далеко впереди королевы озарила ослепительная мертвенно-бледная вспышка. И некоторое мгновение можно было наблюдать, как она, казалось, стремительно движется навстречу. У Гёфти создалось устойчивое впечатление, что сам звездолет, набирая скорость, с трудом вгрызается в эту жуткую среду. Однако капитан прекрасно помнил, что когда он, пошатываясь, поднялся с пола и подошел к консоли управления, чтобы глянуть на монитор, то первым делом переключил двигатели на холостой ход. Так что это двигался свет, а не корабль. Но такие подробности лучше было с пассажиркой не обсуждать. Керри Рус принялась бы высказывать собственные измышления по этому поводу, что внесло бы излишнюю нервозность. Так что чем меньше он ей скажет, тем лучше. Была еще проблема с приборами ориентации. Единственный вид аппаратуры, с которой Гёфти мог в данный момент снять хоть какие-то показания, были датчики направления. И они показывали, что Серебряная Королева меняет курс 20 раз в секунду или даже больше. «Есть ли какие-то признаки того, что мистер Молбоу пришел в себя?» — спросил Гёфти. Керри покачала головой. «Дыхание и пульс, кажется, в норме. А шишка на голове тоже, по-моему, не внушает серьезных опасений. Но он совсем не шевелится. Чем еще мы, по-твоему, можем ему помочь, Гёфти?» «Пока ничем», — сказал Гёфти. «Я проверил, все кости у него целы. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, когда кончится обморок». Положа руку на сердце, Гёфти недоумевал. И по поводу самого мистера Молбоу, и по поводу того факта, что с самого начала чартерный рейс не заладился и стало твориться что-то неладное. А вот Керри казалась девушкой приветливой и дружелюбной, на удивление. Уже через день или два после начала путешествия они с Гёфти перешли на «ты». Однако вслед за этим она, казалось, стала его избегать. Он подумал, что Молбоу недоволен отношениями молодых людей друг к другу и сделал секретарше внушение, чтобы не очень-то якшалась с пилотом. Видимо, побаивался, что Керри выболтает его секреты. Что же касается самого Молбоу, то это был самый молчаливый и замкнутый клиент, которого когда-либо обслуживала Раммер «Космические путешествия». Тощий, белобрысый тип неопределенного возраста, с водянистыми глазами и резко очерченным ртом. Почему для путешествия к крохотной и безжизненной солнечной системе, далеко за пределами цивилизации, с целью любительских минералогических изысканий, он решил выбрать такой громоздкий полугрузовик, как Королева? Гёфти с ним это не обсуждал. С недаемой подступающей нуждой Гёфти придержал свое любопытство, соглашаясь на этот фрахт. Если Молбоу нужен только пилот, а все остальное он предпочитает делать сам, то, без сомнения, это его личное дело. А если он собирается сделать что-либо противозаконное, хотя трудно было представить, что именно, его прижмут к ногтю на таможне, когда они вернутся в ядро звездного скопления. Но теперь все это представлялось совсем в ином свете. Гёфти почесал в затылке и спросил, не глядя на собеседницу. «Ты случайно не знаешь, где твой босс хранит ключи от бункера грузового отсека?» Керри, казалось, была шокирована этим вопросом. «Зачем? Нет. Пока он без сознания, я не могу позволить тебе взять ключи. Ни под каким видом. И тебе это отлично известно». Гёфти усмехнулся. «Скажи, у тебя есть какие-нибудь соображения по поводу того, что он хранит в бункере?» У Керри вытянулось лицо. «Меня нельзя об этом спрашивать. А в чем дело? Это не может иметь никакого отношения к тому, что произошло». «Пожалуй, — подумал Гёфти, — он слишком успокоил ее». «Как знать, — сказал он. — Я просто не хочу сидеть сложа руки и теряться в догадках до тех пор, пока Молбоу очухается. Пока мы не попадем обратно в нормальное пространство, надо цепляться за любую возможность, чтобы прояснить ситуацию. Потому что в случае повторения случившегося никто об этом нас не предупредит. Я доступно излагаю?» Керри, несомненно, было все понятно. Она побледнела и промолвила нерешительно. «Ну, если вопрос стоит таким образом. В запечатанных ящиках, которые мистер Молбоу взял с собой из ядра, хранится какая-то очень дорогостоящая аппаратура. Это все, что мне известно. Я никогда не совала нос в его дела, и мистер Молбоу это очень высоко ценил. И, разумеется, я ограничиваюсь кругом своих профессиональных секретарских обязанностей. Значит, ты не в курсе, что он притащил сюда с той луны несколько часов назад. Помнишь два здоровенных ящика, которые он тут же запер в бункере? Нет, конечно, Гёфти. Понимаешь, он не говорил, с какой целью отправляется в эту поездку. Мне известно только то, что она имеет для него огромное значение. Помолчав, Керри добавила. Судя по тому, как он осторожно орудовал выносным краном при погрузке этих ящиков, в них находится что-то довольно тяжелое. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление. Да, я тоже это заметил, сказал Гёфти, хотя его наблюдательность мало чем могла помочь. Послушай теперь, что я тебе скажу, продолжал он. Я вручил твоему шефу обе связки ключей от грузового бункера, потому что при подписании договора на грузоперевозку он на этом особо настаивал. Только я не сказал, что примерно за полчаса могу изготовить дубликат. Легко. О, и ты уже? Нет еще, но я намерен взглянуть, что прячет в бункере мистер Молбоу. Причем независимо от того, согласен он на это или нет. Ты бы лучше оделась полностью, что ли, пока я переправляю твоего босса в аппаратную. Зачем? Спросила Керри, имея в виду очевидное перемещение мистера Молбоу, а не пожелание переодеться. Капитан понял ее правильно. Аппаратная окружена защитным полем полностью. Сейчас оно включено. Если нас опять начнут бомбить, аппаратная станет самым безопасным местом на корабле. Я перенесу туда и его личные вещи, и ты сможешь поискать в них ключи. Может, ты найдешь их до того, как я сделаю новые. А может, он очнется и сам скажет, где находятся ключи. Керри Рус с сомнением взглянула на своего патрона и, кивнув, промолвила. «Наверное, ты прав, Гёфти». Она поспешно вышла из комнаты, шлепая босыми ногами. Через несколько минут она, полностью одетая, явилась в аппаратную. Гёфти стоял у настенного столика, на котором были разложены инструменты. Обернувшись к девушке, он сказал. «Он не шевелится. Его чемоданы вон там. Я их уже вскрыл». Керри уставилась на экраны рядом с консолью управления, и ее охватила легкая дрожь. «Я вот о чем думаю», — сказала она. «Существует ли так называемое пространство 3?» «Конечно, существует. Иначе оно называется псевдопространством. Но мы находимся не в нем. Существуют специальные военно-космические корыта, которые могут работать в этой среде. Правда, не очень долго. А корабль вроде нашего. Ну, в общем, если бы нас вдруг занесло в пространство 3... то и ты, и я, и все, что здесь находится, уже давно превратилось бы в ледышки. «Понятно», — сказала Керри, поежившись. Гёфти слышал, как она подошла к чемоданам. Вскоре она спросила. «Как выглядят ключи от бункера?» «Их невозможно не заметить, если, конечно, он их не упрятал как следует. У них длина больше 15 сантиметров. Слушай, кто такой этот Молбоу? Он ученый?» «Я бы не сказала. Он никогда не отзывался о себе как об ученом. А ведь я работаю у него уже полтора года. Мистер Молбоу очень заботливый хозяин. Один из самых чутких людей, кого я знаю. Честное слово, с самого начала само собой подразумевалось, что я не буду расспрашивать его о бизнесе, кроме того, что мне необходимо знать по моей работе». «Какое официальное название его бизнеса?» «Молбоу Инжиниринг». «Ну, это мне ни о чем не говорит», — отмахнулся Гёфти. «Аппаратура, которую он взял с собой из ядра, он что, сам ее изготовил?» «Нет, но кое-что из нее спроектировал он сам. Может, даже основную часть. Компаниям, которые занимались ее изготовлением, пришлось здорово повозиться, потому что мистер Молбоу требовал делать все строго по чертежам и технологиям, которые он им предоставил. «Слушай, Гёфти, в этих двух чемоданах нет ничего похожего на связку ключей». «Вот что», — сказал Гёфти. «Если ты и в остальных чемоданах не найдешь, то начинай простукивать днище и прощупывать стенки. Может, где-то есть потайные отделения». «Я очень хотела бы», — замявшись, сказала Керри Рус, «чтобы мистер Молбоу пришел в сознание. Ведь это так... низко проделывать подобные вещи у него за спиной. Гёфти не мог сдержать усмешки. Теперь он не был уверен в своем желании видеть таинственного клиента, пришедшим в себя до того, как будет проверено содержимое грузового бункера королевы. Четверть часа спустя Гёфти Рамер спускался на грузовую площадку, расположенную в расширенной корме королевы. В кармане у него позвякивала связка новеньких ключей от бункера. Керри оставалась со своим работодателем, кожа которого приобретала здоровый оттенок. Но он до сих пор не размыкал век. Старых ключей Керри так и не нашла. Гёфти сомневался в ее усердии. Хотя сейчас она вроде осознала всю серьезность ситуации. Впрочем, преданность патрону вполне могла оказаться сильнее, чем это осознание. Тем более, что в этом случае она чувствовала себя более комфортно. Как только Гёфти свернул в широкий коридор, ведущий от грузового люка к бункеру, там автоматически включился свет. Шаги гулко отдавались от стальных переборок. На секунду капитан остановился перед большими раздвижными дверями бункера, прислушиваясь к ворчанию работающих на холостом ходу двигателей королевы, доносящемуся из соседнего отсека. Знакомый звук несколько успокаивал. Он вставил первый ключ, повернул два раза по часовой стрелке, вынул его и нажал одну из кнопок на контрольной панели рядом с дверью. Тяжелая стальная плита отодвинулась в сторону с мелодичным свистом и скрылась в стене. Гёфти сунул другой ключ в замок внутренней двери. Через несколько секунд вход в бункер был свободен. Он немного постоял, недовольно сморщив нос. Пространство перед ним было освещено, но тускло. Встряска, которую пережила королева, не прошла бесследно для местной системы освещения. А чем это здесь воняет? Резкий, неприятный душок походил на запах от разлитого нашатырного спирта. Гёфти перешагнул через Коммингс и очутился в широком коротком проходе. Не мешкая, капитан повернул направо и всмотрелся в полумрак бункера. Два здоровенных стальных ящика. Те самые, которые Молбоу спустил на лишенную атмосферы поверхность Луны. Загрузил чем-то и втащил обратно на королеву. Неуклюже громоздились в углу. Видимо, они сползли туда, когда корабль бросала под ударами невыясненной природы. Один из них был раскрыт и, по-видимому, пуст. Насчет другого Гёфти не был уверен. Рядом с ящиками лежали с трудом различимые в темноте растрепанные бухты какого-то очень толстого троса. А почти в самом центре на полу стояла такая штука, которая сразу же приковала к себе взгляд Гёфти. Он медленно втянул в легкий воздух, чувствуя, как колени охватывает непроизвольная дрожь. Он понял, что нехорошее предчувствие и в самом деле не обмануло, хотя он вначале ему не поверил. Ну, конечно, если из нормального пространства королеву выдернула не какая-то неслыханная внешняя сила и зашвырнула сюда, в бог знает какое пространство, то значит, это произошло из-за того, что затащил на борт Молбоу. И это что-то должно быть какого-то рода машиной. Это и была машина. Вокруг нее можно было различить слабый отблеск проводов, наспех сооруженное поле безопасности. Внутри защитной клетки, которая выглядела весьма ненадежно, находился двойной комплект устройств. Некоторые из них сейчас работали, подмигивая разноцветными огнями. Должно быть, эти, вывезенные Молбоу из центра устройства, действительно очень много стоили. Наверное, их действительно было трудно изготовить. Рядом с устройствами располагалась машина, приземистая и массивная на вид. При тусклом освещении в бункере она казалась бесформенной и как бы бесцветной. Это была та часть оборудования, которой пришлось немало вытерпеть, но она все равно работала. Гёфти так и стоял, уставившись на нее, как внезапно из машины начали доноситься перемежающиеся всплески щелкающих звуков. Как будто пистолет-пулемет стрелял короткими очередями, причем огонь все время усиливался. За одну секунду целый рой вопросов промчался беспорядочно у него в мозгу. Что это было? Почему это находилось на той луне? Сломанная часть какого-то корабля? Корабля, чей дом здесь? Может, это нечто вроде двигателя? Малбоу должен все это знать, раз его хватило на то, чтобы спроектировать оборудование, которое необходимо, чтобы вернуть к жизни искалеченное чудовище. С другой стороны, он не смог полностью предусмотреть, что может случиться, если привести сей артефакт в действие. Об этом говорило хотя бы то, что непредвиденное взбрыкивание королевы оказалось для босса Керри полной неожиданностью, да и его самого пришибло аж до полной отключки. В любом случае, сейчас следовало привести Малбоу в чувство. Исследовать загадочное устройство до того, как разузнать о нем все подробности из первых уст, было бы полнейшим безрассудством. Было совершенно очевидно, что следующая ошибка, совершенная кем угодно, означала бы конец всем и вся. Возможно, из-за того, что нервы Гёфти были на пределе, он сразу отметил важность двух, казалось бы, второстепенных сигналов от своих органов восприятия. Обоняние сообщило о том, что запах аммиака, к которому он почти привык, заметно усилился. Слух отреагировал на наличие тихого звука, едва уловимого шелеста, выдававшего какое-то движение за спиной. Но здесь, в грузовом бункере, ничто не должно было двигаться. Мышцы Гёфти напряглись, и он обернулся. Почти в то же самое мгновение он отпрянул в сторону в каком-то поистине диком прыжке, споткнулся, приземлившись на ноги, едва не упал. Что-то большое и темное тяжело шлепнулось на пол в том самом месте, где он только что стоял. Гёфти пулей метнулся по входному коридору, то и дело оборачиваясь, и одним махом опустил вниз рычажки замка на панели внешней двери. Это нечто выплыло из угла коридора, когда двери бункера начали сближаться. Он запомнил в основном быстрое, плавное, вкрадчивое движение, как у большой змеи, когда она ползет. Потом, на долю секунды, полоса более яркого света из внешнего коридора выхватила из полумрака длинную, массивную, клинообразную голову и зеленоватый металлический блеск внимательных глаз. Двери бесшумно зашли в проемы и захлопнулись. Существо оказалось внутри. Но прошла еще почти минута, прежде чем Гёфти смог унять дрожь в коленях и отправиться назад к главной площадке. В полутьме бункера нечто выглядело как длинный, свернутый в бухту кабель, сваленный рядом с упаковочными ящиками. Его могло помять и серьезно покалечить во время недавней встряски, как и Малбоу. А когда оно оправилось от контузии, то обнаружила рядом с собой Гёфти. Правда, все могло быть и по-другому. Нечто могло все это время пребывать в полном сознании и, притаившись, выжидать, пока внимание Гёфти не сосредоточится на чем-нибудь другом, чтобы, воспользовавшись этим, броситься в атаку. Загадочное существо выглядело достаточно могучим, чтобы расплющить человека и переломать ему все кости, будь нападение более удачным. Что-то вроде сторожевого животного. Цепная змея? Какая еще связь могла быть между этим существом и таинственной машиной? Может быть, Малбоу намеревался с самого начала держать змею в заперти в одном из ящиков, а она вылезла на свободу, воспользовавшись передрягой? Что-то слишком много вопросов скопилось, подумал Гёфти, а ответы на них были только у Малбоу. Он спешил по центральному проходу главной палубы, когда из-за двери, мимо которой он только что прошел, раздался окрик. «Рамер! Стоять! Не с места! У меня!» Это был Малбоу. Его выкрик закончился на нотке удивления. Реакция Гёфти была не очень рациональной, зато мгновенной. Тон Малбоу и его слова показывали, что он вооружен. У Гёфти не было оружия при себе, но в аппаратной хранилось ружье. К тому же следовало учесть, что ему уже пришлось пережить целую серию обескураживающих событий. Да еще он был на взводе из-за того, что его выкурили из его собственного бункера, чем-то, от чего за километры несло аммиаком и что походило на гигантскую питоноконду. В довершение всего какой-то пассажир его королевы, видите ли, приказал не двигаться с места. Все прочие соображения были отброшены прочь страстным желанием добраться до своего ружья. Он оглянулся, увидел Малбоу, выходящего из полуоткрытой двери и держащего что-то вроде тонкого белого стержня, длиной в полметра. Согнувшись, Гёфти в припрыжку бросился вперед, виляя от стены к стене, чтобы Малбоу не смог как следует прицелиться. Если, конечно, у него в руках было оружие, и он собирался им воспользоваться. Малбоу что-то сердито прокричал. Потом, когда Гёфти достиг следующего пересечения проходов и только-только успел завернуть за угол, струя белого огня рассекла воздух у него над головой, опалив ему плечи, и врезалась в стену. Гёфти кипел от ярости, даже скорее не из-за выстрела Малбоу, хотя прицельную стрельбу по собственной персоне он, ясное дело, не очень-то приветствовал. Но даже она подействовала на него слабее, чем безмолвная атака бестии на складе в темноте. Прошло несколько секунд, не больше, прежде чем он добрался до аппаратной. Гёфти взял ружье, поставил его на боевой взвод и обернулся в сторону прохода, откуда прибежал сюда. Малбоу, если он сразу же, без колебаний, устремился в погоню за Гёфти, должен был вот-вот появиться. Но в проходе было тихо, а Гёфти не мог заглянуть туда с того места, где стоял. Он чуточку подождал, стараясь восстановить дыхание и гадая, куда подевалась Керри Рус, и какая муха укусила Малбоу. Потом, не спуская глаз с прохода, он дотянулся до стенного шкафчика, из которого до этого вынул ружье, и выудил оттуда еще один сувенир, оставшийся у него после пребывания на действительной службе. Это был нож с тонким лезвием, вдетый в узкие ножны. Гёфти легко и быстро приладил застежку вокруг левого запястья, установив лезвие под курткой в сторону предплечья. Проверил, работает ли механизм освобождения ножен, и потряс рукой, чтобы рукав сполз на место. В проходе по-прежнему царило полное безмолвие. Гёфти потихоньку подошел к одному из стульев, снял с сиденья маленькую подушечку и бросил во входной проем. Послышался пронзительный свист. Подушечка в полете превратилась в клубок ярко-белого пламени. Гёфти не стал раздумывать, прицелился повыше в стену напротив входного проема и нажал спусковой крючок. Ружье было метательным. Он услышал, как заряд срикошетил от гладкой перегородки и с грохотом устремился дальше по проходу. Оттуда раздался испуганный, нечленораздельный звук, но не такой, какой издает раненый человек. «Если ты зайдешь сюда с оружием, — прокричал Гёфти, — я снесу тебе башку. Может, хватит ерундой заниматься?» В ответ на некоторое время воцарилась тишина. Потом из прохода раздался дрожащий голос Малбоу. Судя по звуку, он находился примерно в 7 метрах от аппаратной. «Если ты, безмозглый болван, прекратишь свои попытки вмешательства в чужие дела, Рамер, — сказал он, — то не будет никаких проблем!» Слышно было, как он едва сдерживает клокочущую ярость. «Ты подвергаешь опасности всех нас! Ты совсем не понимаешь, что делаешь!» Что ж, последнее, пожалуй, смахивало на правду. «Мы еще поговорим об этом», — неприветливо отозвался Гёфти. «Пока я ничего такого не сделал. И потом, я вовсе не давал тебе права распоряжаться на моем корабле. А что ты сделал с мисс Рус?» Малбоу явно замялся. «Она в штурманской кабине», — наконец произнес он. «Я... Возникла необходимость ненадолго ограничить свободу ее действий. Но теперь можешь спокойно ее выпустить. Мы должны как можно скорее договориться». Гёфти оглянулся через плечо на маленькую закрытую дверь штурманской кабинки. На двери не было замка, но изнутри не доносилось никаких звуков. Наверное, тут таился какой-то подвох. Что ж, выяснить все это не займет много времени. Он повернулся спиной к стене, толкнул дверь, чтобы та открылась, и заглянул внутрь. Керри сидела на стуле в углу крошечной комнатушки. Сразу стало ясно, почему она не издавала никаких звуков. Девушку вместе со стулом плотно покрывал мешок из прозрачной и блестящей ткани. Она смотрела сквозь него на Гёфти с потерянным видом. Губы ее энергично, но беззвучно шевелились. «Малбоу!» — свирепо выкрикнул Гёфти. «Только не кипятись, Рамер!» В тоне Малбоу слышались пренебрежительные нотки. «Моя секретарша нисколько не пострадала. Она без труда может дышать через усмиритель. Его можно снять, потянув на себя материю». Гёфти поджал губы. «Учти, пока я буду этим заниматься, проход под прицелом». Малбоу не отозвался. Гёфти протиснулся обратно в штурманскую и на пробу ухватил прозрачную ткань над плечом Керри. К его изумлению ткань расползлась под пальцами, как мокрая папиросная бумага. Он резко потянул на себя. Секунду спустя Керри, отчаянно работая руками, локтями и плечами, выпуталась оттуда. Лицо ее было заплаканным. «Гёфти!» — всхлипнула она. «Это мистер Малбоу!» «Он там, в проходе», — сказал Гёфти. «И может тебя услышать». На секунду его внимание привлек висевший на стене второй, такой же прозрачный саван. Для кого он, интересно, мог быть предназначен, если не для Гёфти Рамера? «У нас возникли небольшие неприятности», — добавил он. «О!» Она глянула в сторону прохода, потом на ружье в руке у Гёфти, затем на его лицо. «У твоего патрона!» — продолжал Гёфти нарочито громко, чтобы Малбоу смог его услышать. «Тоже есть оружие. Он останется в проходе, а мы будем находиться в аппаратной, пока не придем к соглашению по поводу того, что нам делать дальше. Ответственность за случившееся с кораблем в этом рейсе, между прочим, лежит на нем. Он знает, где мы находимся». Гёфти посмотрел в испуганные глаза Керри и понизил голос до шепота. «Не принимай мои слова слишком близко к сердцу. Я пока не знаю, что он там задумал, но до сих пор на все его выходки у меня находился достойный ответ. Сначала он рассчитывал захватить нас обоих врасплох. Это у него не получилось. Поэтому теперь он вынужден пойти на сотрудничество». «А ты пойдешь ему навстречу?» Гёфти пожал плечами. «Это зависит от того, что у него на уме. Я-то заинтересован только в одном, чтобы в итоге мы остались живы. Давай послушаем, что Малбоу собирается нам сказать». Через несколько минут Гёфти пытался решить, что будет хуже — рискнуть и поверить словам Малбоу или, наоборот, предположить, что он лжет. Керри Рус сидела на краешке стула, как курица на насесте. Прямая спина, бесцветное лицо, округлившиеся глаза. Она, очевидно, склонялась к тому, чтобы верить Малбоу, хотя ей и не хотелось бы выглядеть в собственных глазах дурой. Для этого имелись веские основания, в особенности неправдоподобная среда, в которой они все очутились. Да и тонкий, как карандаш извергателя огня вместе с прозрачным усмирителем, достаточно сильно противоречили рассказу Малбоу. Но, насколько было известно Гёфти, и загадочная машина, и оружие могли быть изготовлены умельцами ядра. Потом еще это Джанандра, большое змееподобное существо на складе. Малбоу прихватил ее с Луны вместе со сломанной машиной. Джанандра, как он заявил, уже сопровождала его в одном из путешествий. Обычно она сидела тихо и не проявляла агрессивности. Видимо, неожиданное появление Гёфти в бункере спровоцировало ее на нападение. Джанандра не была питомцем Малбоу в истинном значении этого слова. Между нею и патроном Керри сложились особые духовные отношения, которые Малбоу даже не пытался растолковать. Дескать, все равно молодые люди были не способны уловить их многогранную сущность. В этом неизъяснимом качестве Джанандра была для Малбоу жизненно необходима. Этот момент был достаточно интересен, чтобы казаться подтверждением остальных его заявлений, но в сущности ничего не доказывал. Единственное, в чем Гёфти не нуждался, так это в доказательстве того, что положение всех троих было аховым, а скоро могло стать еще хуже. Он взглянул на экраны мониторов. То, что он там увидел, окрестности корабля, являлось, по словам Малбоу, иллюзорным, кажущимся пространством. Его порождал временной поток, в котором они сейчас медленно дрейфовали. Кроме того, по утверждению Малбоу, имелась некая цивилизация, чьи корни в будущем. Человекоподобные существа, являвшиеся ее представителями, обладали машинами, на которых они путешествовали по временному потоку через всю Вселенную. Они носились на своих машинах, используя так называемые ветры времени, то погружаясь в нормальное пространство, то выныривая из него. Таким образом, они добирались до самых отдаленных эпох и галактик. Малбоу, будучи одним из таких путешественников, попал в беду в миллионе световых лет от дома своих сородичей, который к тому же остался в прошлых веках. Его аппарат потерпел крушение на Луне, начисто лишенной атмосферы. Блок управления и другие приборы оказались сильно повреждены. Кое-как он добрался до человеческой цивилизации, чтобы с помощью людей заполучить необходимое оборудование. Наконец он вернулся на Серебряной Корове, в то место, где был спрятан его времелет. Гёфти вытянул губы трубочкой. Он не собирался принимать все это за чистую монету. Однако, если Малбоу не врал, то мимо проносились невидимые звезды, а родная галактика ускользала прочь. В итоге они с Керри могли навсегда затеряться в черных бездонных глубинах космоса и оказаться на таком расстоянии от ядра звездного скопления, которое не смог бы одолеть ни один космический двигатель. Противостояние с Малбоу необходимо было самым срочным образом урегулировать. У пришельца из будущего нервы тоже были взвинчены. К тому же он проявлял нетерпение. Этим следовало воспользоваться. Если его нетерпение малость усилить, то можно будет выудить подробности, которые требовались Гёфти в первую очередь. Медленно, как бы не решаясь выдать себя, капитан Серебряной Королевы произнес: «Зачем вы нас впутали в это дело?» Голос из прохода выпалил: «Да потому что мои ресурсы истощились практически до нуля, Рамер. Я не смог закупить новый корабль, поэтому и зафрахтовал ваш, а вместе с ним получил и вас самих. Что же касается мисс Рус, несмотря на принятые предосторожности, мои действия могли вызвать подозрения и любопытство у ваших сородичей. Стоило мне бесследно исчезнуть, к ней полезли бы с расспросами. Я не мог допустить, чтобы за мной по пятам, до самого места катастрофы времелета, следовали любопытствующие. Поэтому я взял мисс Рус с собой. А что, собственно говоря, это меняет в моем предложении, которое я вам сделал? Захватывающее приключение, которое благополучно завершится возвращением в ваше время и место. За причиненные неудобства вам будет выплачена неслыханно щедрая компенсация». Керри, переглянувшись с Гёфти, энергично замотала головой. «Мы считаем, — сказал Гёфти, — что нам сейчас трудно поверить вам на слово, Малбоу. Что вам было нужно в аппаратной?» Малбоу несколько секунд хранил молчание, потом заговорил. «Как я вам уже объяснял, ваш корабль не угодил бы в переплет в момент перехода, если бы мой блок управления работал с максимальной эффективностью. В нем надо было кое-что подправить. И это требуется сделать как можно скорее». «А при чем тут оборудование моей королевы? Оно-то каким образом способно повлиять на ситуацию?» «С его помощью я смогу выяснить, в чем суть проблемы. Когда меня вывело из строя, блок был серьезно поврежден. Кое-что мне уже удалось привести в порядок, но я был вынужден сильно торопиться и...» «Что именно привело к поломке вашего блока?» Голос Малбоу задрожал от нетерпения. «Определенные участки Великого Потока кишат опасными силами. Я даже не берусь их описать». «Считаете, что до меня не дойдет?» «Признаюсь, Рамер, я и сам не очень хорошо в этом разбираюсь. Эти силы нельзя назвать живыми. Однако они обладают некоторыми характерными особенностями, присущими живой материи. Можно даже сказать, что они отчасти представляют собой некую разумную форму жизни. Если вы можете себе представить лучевую энергию, способную на сознательную и при этом враждебную деятельность... У Гёфти по спине пробежал холодок. Большие, быстро движущиеся источники света? Вот именно. В голосе, доносившемся из прохода, вдруг прозвучала нотка сильной тревоги. Так вы... Когда вы их наблюдали? Гёфти посмотрел на экраны. За время нашей беседы дважды. И еще один раз до этого, сразу как только началась эта чертова болтанка. В таком случае, Рамер, нельзя терять ни минуты. Эти силы чутко реагируют на отклонения в параметрах моего блока управления. Если они уже находятся в пределах видимости, то значит им известно, что где-то поблизости находится корабль. Они попытаются определить его точное местонахождение. Чего от них можно ожидать? Одной единственной атаки оказалось достаточно, чтобы вывести из строя блок управления, когда он еще был частью моего времелета. В тот злополучный момент Великий Поток мгновенно выплюнул мой корабль из себя. Корабль таких размеров, как ваш, защищен гораздо лучше. Честно говоря, по этой причине я его и выбрал. Тем не менее, если сейчас же не отрегулировать блок управления, что позволит нам выбраться из этого участка, атаки будут продолжаться до тех пор, пока королева не будет уничтожена, и мы вместе с ней. Гёфти тяжело вздохнул. У этой задачи есть еще одно решение, Малбоу. Нам с мисс Рус оно нравится больше. А что касается вас, если вы и вправду намерены позаботиться о том, чтобы мы, в конце концов, попали домой, то оно не вызовет у вас возражений. «Что вы имеете в виду?» — резко прозвучал вопрос. «Для начала отключить ваш блок управления. Из того, что вы сказали, следует, что это автоматически выбросит нас обратно в нормальное пространство. И мы окажемся все еще не слишком далеко от родного ядра звездного скопления. Там находится немало людей, готовых рискнуть и отправиться вместе с вами в будущее. Если вы их, конечно, сможете убедить, что они смогут в любой момент вернуться домой. А у нас с мисс Рус ничего не поделаешь. Не хватает авантюрной жилки». В проходе наступило молчание. Гёфти добавил. «Не торопитесь. Если хотите, обдумайте как следует мое предложение. Мне совсем не хочется быть мишенью для этих огней. Но я уверен, и вам это не по вкусу. Однако мне кажется, я могу малость потерпеть, так же, как и вы». Молчание затянулось. Немного погодя, Гёфти произнес. «Если вы согласны, то прежде чем объявиться, забросьте к нам в комнату этот ваш огнемет. Мне ни к чему неприятности». Он снова выдержал паузу. Керри сидела, закусив губу. Руки были сжаты на коленях в кулачки. Наконец Малбоу отозвался. На этот раз его голос был сухий и невыразителен. «Худшее, что мы можем сделать в настоящий момент, — сказал он, — это продолжать дискуссию о том, что именно необходимо предпринять. Если я добровольно разоружусь, вы тоже отложите свое ружье?» «Да». «В таком случае я принимаю ваши условия, какими бы неутешительными для меня они ни были». Он умолк. В следующий момент Гёфти услышал, как по полу прохода загремел белый стержень Малбоу. Он ударился о стенку прохода, крутясь отскочил от нее и закатился в аппаратную, остановившись в метре от ног Гёфти. Капитан поднял огнемет и положил на стол. Потом рядом с ним положил свое ружье и отошел в сторону. Керри встревоженно наблюдала за его действиями. «Гёфти!» прошептала она. «Он может...» Повернув голову, Керри Гёфти одними губами произнес. «Все в порядке». А вслух выкрикнул. «Малбоу, у меня нет оружия. Заходите сюда и заключим мир». У Гёфти сильно билось сердце, пока в проходе раздавались быстрые приближающиеся шаги. Наконец, в проеме появился Малбоу. Пришелец из будущего посмотрел на молодых людей, потом оглядел помещение. На мгновение он задержал взгляд на предметах, лежащих на столе. Потом опять вернул его к Гёфти. Только после этого Малбоу вошел в отсек. «Не в наших правилах, Раммер!» — сказал он, скривив рот. «Делиться секретами Великого Потока с представителями других цивилизаций. Я и предположить не мог, что вы окажетесь таким настырным. Зато теперь...» Он быстро поднял вверх правую руку с зажатым в кулаке маленьким золотистым шариком. Гёфти, в свою очередь, сделал ответное движение. Но не правой, а левой рукой. Будто выдергивал затвор помпового ружья. Армейский нож выскочил из ножен в то же самое время, когда из шарика Малбоу низверглась на пол узенькая струя черного дыма. Эта чернота рыча метнулась к ногам Гёфти, но над ней сверкнуло лезвие ножа, вращаясь в воздухе, и по рукоятку вонзилась в грудь Малбоу. Несколько минут спустя Гёфти вернулся из передней каюты, которая служила на королеве корабельным лазаретом, и сообщил Керри. «Он до сих пор жив. Правда, почему, совершенно непонятно. Может быть, даже очухается. Сейчас я накачал его анестезией. Это должно утихомирить его на время. Когда мы окажемся в нормальном пространстве, подумаем, что с ним делать». За время отсутствия капитана девушка отчасти утратила испуганный вид. «Ты знал, что он сделает попытку убить тебя?» «Я подозревал, что такое пришло ему на ум. Он слишком быстро согласился на предложенные условия. Но я полагал, что мне первым удастся обезоружить его. К сожалению, сделать это не удалось. Теперь нам надо поторапливаться». Он включил панель аварийной проверки и взглянул на знакомый узор, выложенный световыми сигналами и цифрами. Отсутствие некоторых из них указывало на незначительные изменения параметров корабля. Но в целом звездолет был пока полностью управляем. Причину неисправности следовало искать в углу аппаратной, рядом с дверью штурманской кабины. Сама эта дверь, примыкающая к ней переборки и участок пола под ней, были выщерблены, почернели и испускали целый букет отвратительного зловония, характерного для обгоревшего пластика. В этом углу стоял Гёфти, когда в помещение вошел Малбоу. Если бы он остался там хоть на мгновение после того, как метнул нож, то сейчас был бы в куда худшем состоянии, чем эта, в общем-то, весьма огнестойкая обстановка. Оба метательных оружия Малбоу все еще выпускали свои заряды в данном направлении. Белый штырь, невинно лежавший на столе, и круглое золотистое устройство, выпавшее у него из рук и разбрызгивавшее струи черного дыма. Это продолжалось чуть ли не полминуты после того, как Малбоу рухнул и скорчился на полу. Стрельба прекратилась в тот момент, когда он окончательно обмяк. Очевидно, перестал управлять обоями, когда потерял сознание. К счастью, аварийные принадлежности, хранившиеся в лазарете, были спроектированы так, что могли держать в состоянии неподвижности самых буйных своих обитателей, не говоря уже о пациенте со страшной ножевой раной в груди. При наклоне, под которым нож вошел под ребра Малбоу, обыкновенный человек не протянул бы и минуты. Но теперь стало ясно, что Малбоу не был обыкновенным человеком. Даже после того, как его жуткое оружие было выброшено из корабля через трубу мусорного утилизатора, Гёфти не мог избавиться от неприятного ощущения, что ему так и не удалось до конца отвязаться от Малбоу. И не отвязаться ему от него до тех пор, пока кто-нибудь из них двоих не отправится на тот свет. «Раньше я думал», — сказал Гёфти, чтобы отвлечь Керри от грустных мыслей, что машина, которую Малбоу установил в складском бункере, является чем-то вроде двигателя. Оказывается, у нее совсем другое назначение. Он подсоединил ее к аппаратуре, которую ему изготовили в ядре, и вместе они образовали то, что он назвал блоком управления. Если бы этот блок подпитывался энергией от корабля, На аварийную панель поступили бы соответствующие сигналы. Но панель молчит. И я ума не приложу, откуда он черпает энергию. Зато теперь мы наверняка знаем, что блок управления удерживает нас во временном потоке и будет нас держать все время, пока работает. Если бы мы смогли его выключить, поток выбросил бы королеву из своей среды. Именно это и произошло с времелетом Молбоу. Другими словами, мы бы оказались обратно в нормальном пространстве. Чего и нужно добиться. Нам надо проделать это как можно быстрее. Если Молбоу говорил правду насчет странствований по ветрам времени, то каждая проведенная здесь минута уносит нас все дальше и дальше от ядра звездного скопления и от нашего времени, приближая к его эпохе. Керри кивнула, не сводя с Гёфти сосредоточенного взгляда. «Сейчас я не могу просто пойти туда, в бункер, и начать щелкать на этой проклятой штуке всеми переключателями подряд», — продолжал Гёфти. Молбоу сказал, что она малость барахлит. «Но даже если машина и была бы в полном порядке, я не рискну предположить, к чему приведет такое щелканье. Однако, по всей видимости, она не связана ни с одной системой на королеве. Возможно, просто держит нас в своем собственном поле. Поэтому мне надо как-то изловчиться и подтащить весь этот блок к загрузочному люку и вытолкать его наружу. Если мы уберем корабль из зоны действия его поля, то получим тот же эффект, что и отключение блока управления. В результате мы опять окажемся в нормальном пространстве». Керри снова кивнула. «А как насчет питомицы, мистер Молбоу? Джанандры?» Гёфти пожал плечами. «Все зависит от того, в каком она будет настроении. Молбоу заявил, что она, как правило, не агрессивна. Может быть, это и правда. Для вещей безопасности я влезу в скафандр. Кроме того, придется прихватить кое-какое альпинистское снаряжение, чтобы было чем ее погонять. Если мне удастся загнать эту тварь в пустой отсек, где она будет находиться вне...» Гёфти вдруг умолк и с изменившимся выражением лица уставился на аварийную панель. Потом он быстро повернулся и через край консоли дотянулся до пульта управления стыковочным воздушным замком. «В чем дело, Гёфти?» — встревоженно спросила Керри. «Я и сам хотел бы знать, в чем тут дело». Гёфти показал на аварийную панель. «Видишь маленький красный огонек среди сигналов, показывающих состояние грузовой палубы? Минуту назад его там не было. Это значит, что в течение прошедшей минуты двери бункера открывались». Он увидел на лице девушки тот же, поразивший его ранее, суеверный страх. «Ты думаешь, это он?» «Не знаю». И в самом деле у Молбоу имелся навык управления со своим оружием каким-то таинственным образом. Но это оружие являлось продуктом его времени и его науки. Другое дело механизмы открывания дверей бункера. За время пребывания на борту королевы у него могло быть достаточно возможностей их изучить, а потом переиначить в собственных интересах. «Сейчас все отсеки и палубы корабля изолированы друг от друга», — медленно произнес Гёфти, чтобы и самому уяснить произошедшее. «Единственные связующие точки — это впускные люки для экипажа. Они представляют собой маленькие воздушные шлюзы. Так что Джанандра находится в заточении на грузовой палубе. Если она выбралась из бункера, то это, конечно, досадно. Чтобы ее обуздать, придется изыскать какие-нибудь подручные средства. Но все это не так страшно. Скафандры для выхода в космическое пространство находятся на второй палубе. Перед тем, как отправиться на склад, я надену один из них. Подожди минутку, я только сперва посмотрю, как себя чувствует Молбоу». Похоже, что Молбоу до сих пор был без сознания. Если он притворялся, то делал это весьма умело. Гёфти посмотрел на бледное, изможденное лицо, полузакрытые глаза, покачал головой и вышел из каюты, не забыв запереть за собой дверь. Независимо от состояния Молбоу, большая змея разгуливающая по складу на свободе, могла доставить множество неудобств. Гёфти сомневался в том, что его ружье способно произвести должное впечатление на существо подобных размеров. Несколько траловых приспособлений, имевшихся на борту, можно было использовать в качестве очень эффективного оружия в ближнем бою. Но они, как назло, хранились на той же самой палубе, по которой разгуливала Джанандра. Вернувшись в аппаратную, Гёфти обнаружил, что Керри стоит посередине комнаты. «Гёфти», — сказала она, — «ты ничего не чувствуешь? Пахнет чем-то странным». Вскоре аромат добрался и до ноздрей Гёфти. У него похолодела спина. Он узнал этот запах. Гёфти взглянул на вентиляционную решетку, потом вновь на Керри. Взяв девушку за руку, он тихо произнес: «Быстро отсюда! И не вздумай шуметь! Не знаю, как это случилось, но Джанандра теперь на главной палубе. Это ее запах. Он проникает сюда по вентиляционным трубам. Значит, она ползает по причальному отсеку. Мы изберем другой маршрут». «Что же делать?» – прошептала Керри. «Вначале наденем скафандры, потом избавимся от блока управления Малбоу. Возможно, Джанандра повсюду ищет своего хозяина. Если это так, то ей не до нас».